попутчикам, пассажирам мягкого вагона. «Будьте любезны, первый класс», — сказал тот кассирша, протягивая ворох денег. Алексей задел за живое этот барственный тон. В душе его закипело варенье самолюбия и вынужденной скаридности, пыла и рассудка. Но самолюбие одолело, он выгреб из кармана половину оставшихся денег и приказал громко, чтоб тот услышал: «Первый класс». Улитин захрапел внезапно и яростно, без подходца. Сказы, а не сказки. В конце первого курса определилось, что летняя практика будет именно такова — сказы. Ехать собирались группами и поодиночке, в вольный поиск. Он предпочел одиночество. Можно было самому выбирать направление, и он почти наобум избрал для себя удел исканий — Печора. С этим охотно согласились, утвердили. Тогда же он решил и спросить напутствие у профессора Шамшина. Павел Петрович Шамшин преподавал на первом курсе библиотечного института древнерусскую литературу. Он был известным фольклористом, учеником знаменитого Миллера и противником знаменитого Мюллера. Давным-давно, еще до революции, приват-доцентом, он прочел в Императорском Московском университете нашумевший цикл лекций по народной словесности. За ним и теперь оставались часы в университете, но именно в библиотечном институте Павел Петрович обрел тихую и, вероятно, последнюю пристань. Он был очень стар, очень дряхал. Во вступительной лекции он привел в веселое ликование даже робких первокурсников, объявив, что сейчас надиктует все необходимое запишите в тетрадке, что высказано по данному вопросу Марксом, Энгельсом и Луначарским. А уж потом, сказал профессор Шамшин, я буду излагать материал обычно. Как нередко случается с матерыми специалистами в своей научной области, Павел Петрович задержался надолго в круге устного народного творчества и медлил с обращением к письменным памятникам. При этом он то и дело срывался на полемику, на грозный спор с давно поверженными или просто отошедшими в мир иной оппонентами. Сердясь, он чуть повышал свой немощный и надтреснутый голос, с губ летела нечаянная слюна, кисти рук в узлах и пятнышках вскидывались протестующе. Ну вот он понемногу унимался, затухал, голос делался монотонным от слабости, от исчерпанности, бубнящим невнятно и глухо. Поначалу студенты еще задирали его. Старик говорил: «По сути, до 40-х годов научного познания народной словесности в России не было». Его прерывали вопросом: «Извините, профессор, 40-х какого века?» Он моргал озадаченно, пояснял: «Не этого, конечно, а прошлого, сударь, 19-го, да». Он продолжал: «Чистым, без примеси русским славянофилы считали, был допетровский, и к петербургскому периоду относились враждебно». Его спрашивали: «Павел Петрович, а почему допетровский, почему петербургский? Ведь вся эта пакость и немцы, и театры началась с Алексея Михайловича, с Москвы». Потом и это надоело. Студенты откровенно скучали, рисовали чертиков, кидали записочки сомлевшим от тоски студенткам, которых в библиотечном институте было подавляющее, устрашающее большинство. Павел Петрович замечал, видел это, но не пытался или же не умел взорвать скуку никакими иными средствами, кроме смысла, кроме того, что он говорил. Равным образом он замечал, наверное, внимательный и слушающий взгляд студента в третьем ряду, юноши отнюдь не смурного, не книжного бескровного червя. В глазах его профессорские слова явно находили отклик. Действительно, Алексей Рыжов ни из чрезмерного прилежания, ни из подобострастия был так внимателен. Им владело любопытство, и его по-прежнему, как в детстве, тянуло к сказке. После успешного экзамена, расхрабрившись, он сказал профессору Шамшину, что хотел бы проконсультироваться по поводу предстоящей летней практики. Павел Петрович даже польщенно. В назначенный день и час Алексей отыскал незнакомый ему доселе переулок близ самого центра, а вот поищи его, вошел в подъезд старинного 6-этажного дома. Взбегая по мраморным ступенькам, он увидел: Парадная лестница была отделена стеклянной со множеством выбитых